Глава 13. Брент подождал, пока сварится похлёбка, и посчитал, что этого времени вполне достаточно для восстановления одной глупой Эндиль. Так эльфы Эльвериола испокон веков называли себя. Иринка была больше эльфом, чем человеком, ведь ей досталась их магия. Она струилась в её крови нескончаемым бурным потоком. В данное время ещё и неуправляемым, что могло принести кучу проблем. Но не Бренту её учить. Он, к сожалению, к магии эльфов не имеет ни малейшего отношения. У таких, как он, своя магия, свои силы. Если магия Эндиль считается наследием Рахвин, дарующей жизнь, то силы Брента получены от Риль-Аргвана, бога войны и смерти. И говорят, что такие, как Брент, были созданы самим Разрушителем, когда-то давно, в незапамятные времена. Разбудив девушку, Брент протянул ей деревянную пиалу и ложку. «Ешь». Ринка втянула носом ароматный дымок, пахнущий мясом и травами. «Спасибо». Всё ещё сонная и вялая, она машинально ела, почти не замечая вкуса еды, и чувствовала себя неловко. Это же она, женщина. Она должна была приготовить еду, накормить супруга, поухаживать за ним. Она даже не смогла воды принести. Как-то всё неправильно у них происходит. Между тем Брент начал седлать лошадей. Несколько минут девушка наблюдала за ним, а потом спохватилась. «Что со мной случилось в лесу?» «Ты доела?» Эти вопросы прозвучали одновременно, и, судя по хмурому лицу мужчины, он не собирался отвечать первым. «Да». Ринка заглянула в пустую тарелку. «Но...» «Хорошо, поднимайся. Мы и так потратили больше времени, чем я запланировал. Тебе придётся поторопиться». Не давая девушке вставить ни слова, он ловко собрал всю посуду, уложил в походный мешок и перекинул через круп коня. Потом подошёл к Ринке, всё ещё сидящей у потухшего костра, и протянул руку. «Вставай». Она глянула на него снизу вверх. «Мы можем поговорить? Я хочу знать, что со мной было». «Это была магия. Поднимайся». «Магия?» В глазах девушки блеснула смесь страха и любопытства. «Эльфийская?» «Да». Он поморщился. «Ого!» Ринка уставилась на свои ладони. «А это опасно?» «Не больше, чем меч в руках ребёнка. Вставай!» Вопреки его ожиданиям, девушка покачала головой. «Я не ребёнок. Почему магия пробудилась именно сейчас? Пока я жила в монастыре, ничего подобного не было». «И сейчас не должно быть». «Почему? Почему она такая болтливая?» Вслух Брент сказал другое, стараясь сохранять спокойствие. Хотя было непросто. «Это долгий разговор, а я хочу убраться отсюда в ближайшие 5 минут». «Почему? Нам что-то угрожает? За нами гонятся?» Он скрипнул зубами. «Нет». «Тогда я не двинусь с места, пока не узнаю, что происходит». Она вскинула подбородок, всем видом показывая, что собирается исполнить угрозу. «Мне надоело играть в молчанку. Ты ведёшь меня неизвестно куда, ничего мне не говоришь. Я хочу знать, что меня ждёт». «Ты ведёшь себя как ребёнок». «Нет, это ты считаешь меня ребёнком. Мне надоело. Можешь меня побить». Буркнула, незаметно складывая пальцы в отводящий жест. «Мне всё равно». Из горла мужчины послышалось глухое рычание. Но Ринка только сощурилась. Она надеялась, что он не услышал, как дрогнул её голос. Всё-таки она была не настолько храброй, как пыталась сейчас показать. Несколько секунд Брент просто смотрел на неё, тщетно подбирая слова. Но что он мог ей сказать? Что в ней до срока пробудилась магия Джиттинат? И что он сам не знает, что теперь делать? Тогда девчонка обязательно захочет узнать всё остальное. А он не имеет права. Ситуация грозила выйти из-под контроля. Брент не умел лгать и лукавить. А клятва, данная Аэро, загнала его в глухой угол. И сейчас, когда голубые глаза Эндиль смотрели ему в самую душу, он не придумал ничего лучше, как только грубо её перебить. «Хватит капризничать! Поднимайся, или я сам тебя подниму!» Подкрепляя угрозу действием, он нагнулся и схватил её за плечо. Ринка отшатнулась. Резкая перемена в Бренте заставила её вздрогнуть и побледнеть. На долю секунды она увидела перед собой маску чудовища. Грубые, словно вытесанные из гранита, искажённые яростью черты, глубоко посаженные глаза, в которых горит угроза, клыки, торчащие между искривлённых губ. Видение промелькнуло, оставив мутный осадок где-то в глубине подсознания. Перед ней снова был Брент, знакомый и в то же время совершенно чужой. От этой мысли стало больно в груди. Так больно, что горло перехватило. Игнорируя протянутую ладонь, Ринка поднялась. Молча подошла к лошади, поставила ногу в стремя. Брент наблюдал, не спеша предлагать ей помощь. И это задело её ещё больше. Значит, он считает её капризной? Считает её помехой? Рывком она попыталась забросить тело в седло, но было бы глупо предполагать, что фокус удастся. Всё, что Ринка смогла, это упасть животом поперёк лошадиного крупа. Ромашка переступила с ноги на ногу и отчетливо фыркнула. Закусив до крови губу, Ринка повторила попытку. На этот раз Брент решил поучаствовать. Подойдя, обхватил ручищами талию девушки. «Пусти!» – зашипела она рассерженной кошкой. «Я сама!» «Я помогу!» «Не нужно мне помогать!» – оттолкнула его. «Не нужно со мной возиться!» Мужчина даже не заметил ее толчка. Приподнял и усадил в седло, словно куклу. А потом спокойно направился к Энхелю. Неужели он и в самом деле считает ее никчемной помехой? Зачем же тогда спасал? Лучше бы бросил гнить в той тюрьме. Было бы не так больно. На глаза навернулись слезы. Ринка стиснула зубы, не желая, чтобы Брент видел это проявление слабости. Она докажет ему, что уже не дитя. Еще не придумала как, но докажет. Слегка пришпорив ромашку, она послала ее вперед. Но Брент успел нагнуться и схватить лошадь под усы. «Осторожно», — предупредил он таким тоном, будто ничего не произошло. «Я не хочу, чтобы ты свалилась с лошади». Она не ответила, боясь, что если заговорит, то расплачется. И молчала до самого вечера. Брент тоже не лез с разговорами, делая вид, что его устраивает этот демонстративный бойкот. Но на самом деле время от времени бросал на девушку пытливые взгляды. Слишком уж непривычной казалась ему тишина без ее звонкого голоса. Слишком сосредоточенным ее лицо. Он подозревал, что девчонка недаром играет в молчанку. Явно что-то задумала. И это затишье перед бурей его настораживало. Не выдержав, Брент заговорил первым. «Устала?» Ринка бросила на него равнодушный взгляд и отвернулась. Отвечать на вопрос она вовсе не собиралась. «Ладно». Мужчина покладисто хмыкнул. «Скажешь, если не сможешь держаться в седле». На этот раз ее глаза сердито сверкнули, но она по-прежнему не издала ни звука. Упрямая, настоящая джиттинат. Брент спрятал усмешку. К вечеру похолодало. Поднялся ветер, начал швырять в лицо путникам пригоршни сухого песка. Ринка спрятала нос в воротник, натянула косынку на глаза так, чтобы защитить их от пыли и ветра. Ее тело онемело от усталости, ныли все мышцы, особенно те, о которых она прежде и не подозревала. Но девушка готова была молча терпеть эту пытку, лишь бы не признаваться в собственной слабости. Она поклялась себе, что не скажет Бренту больше ни слова. Зачем навязываться тому, кому ты не нужна? Зачем унижаться? Молчание душило. Ей хотелось крикнуть ему. «Зачем я тебе? Куда ты меня везешь? Что ты задумал?» Но она отчаянно кусала губы, не давая этому крику оформиться в звуки. Вскоре лес сменился полями, изрезанными глубокими оврагами. Эти поля тянулись до самого горизонта, насколько хватало глаз. Серое небо повисло над ними комком грязной ваты, а с востока надвигалась темная туча, обещая грозу. Вокруг на несколько лиг не было никакого жилья. Когда над горизонтом разлилось алое марево заката, а ветер усилился, Брент остановил лошадей. «Здесь заночуем», — озвучил он, спешиваясь. Это был не вопрос, не предложение, а констатация факта. Очнувшись от дум, Ринка подняла голову и осмотрелась. Они находились как раз возле спуска в яр. Его склоны густо поросли сорной травой, одно терялось в сумраке. Извилистая тропинка, вытоптанная сотнями ног, вела в темноту. Девушка не сказала ни слова, но Брент поймал удивление, мелькнувшее на ее лице, и пояснил. «Нужно укрыться от дождя. Внизу безветренно и сухо, и там есть ручей. Но спускаться придется пешком». Игнорируя его помощь, Ринка сползла с лошади и едва сдержалась, чтобы не охнуть. Ноги не желали сдвигаться. Взяв ромашку под усы, она так и поковыляла на негнущихся ногах по узкой тропинке. В яру в изобилии рос колючий терновник. Ринка брела за Брентом, с трудом уклоняясь от веток, нависших над тропинкой плотным шатром. И чем ниже они спускались, тем плотнее переплетались ветви за их спиной. Охваченная ознобом, Ринка поплотнее закуталась в кожушок. Все, чего ей хотелось, это быстрее добраться к теплу и рухнуть на землю. «Мы почти на месте», — заверил Брент, окидывая ее внимательным взглядом. Девушка молча скривилась. К ее радости дно оврага оказалось песчаным и сухим. Только с краю, прыгая по камням, журчал прозрачный ручей. Они прошли еще немного вдоль русла, отходя от тропинки, пока склон оврага из пологого не превратился в отвесный. Все. Брент остановился, и Ринка едва не ткнулась носом ему в спину. «Пришли». Устало моргнув, она уставилась на провал, чернеющий между толстыми перекрученными корнями. Судя по всему, ночевать предстояло в какой-то пещере или норе. Но это было лучше, чем ничего. Тем более сверху уже доносился шум дождя, пока еще слабый, но грозящий перейти в мощный ливень. Словно в подтверждении этих мыслей прогремел раскат грома, глухой и далекий. Девушка вздрогнула. Замёрзла? Брент тут же нахмурился. Сейчас разожгу костёр. Она равнодушно пожала плечами. Вопреки её ожиданиям, пещера изнутри оказалась довольно уютной. Песчаный пол, куполообразный свод, высеченный в красноватом камне, куча сухих веток, оставленных кем-то, видимо, для костра. Ринка глянула на всё это мельком, не осмысливая. Села, нахохлившись в уголке. Ей хотелось есть, пить и спать. Или всё то же, но в обратном порядке. Вскоре разгорелся костёр. Послышался треск сухих веток, взметнулись алые искры, потянуло теплом. Шум дождя, еле слышный за стенами пещеры, теперь убаюкивал. Отогревшаяся, разомлевшая, Ринка начала клевать носом. «Ужин!» — позвал Брент, не оборачиваясь. Приспособив плоский камень вместо стола, он разложил на нём ячменные лепёшки с сыром и вяленым мясом. Не густо, конечно, но на сегодня и завтра хватит. Тем более, что к обеду они должны прийти в Рагос, пригород Статтердама. Затянувшееся молчание заставило его оглянуться. Ринка сидела, подперев стену спиной, обняв колени и уткнувшись в них носом. И тихо сопела. Поднявшись, мужчина остановился возле неё. Девушка крепко спала и не проснулась, даже когда он поднял её на руки. Перенеся поближе к костру, Брент уложил свою ношу на приготовленную попону. Сам же сел рядом, не в силах отвести взгляд от лица юной Эндиль. Во сне она казалась совсем ребёнком, беспомощным, уязвимым. Даже упрямая складочка, застывшая между бровей, вызывала желание разгладить её. Подчиняясь порыву, он коснулся её щеки, провёл ладонью, едва ощущая прохладную шелковистость девичьей кожи, и одёрнул руку, смущённый, раздосадованный нахлынувшими чувствами. Она его зацепила, бессмысленно отрицать, зацепила своей стойкостью и упрямством, своим стремлением до последнего стоять на ногах. За весь день он не услышал от неё ни одной жалобы, ни единого слова, хотя нарочно тянул с привалом, испытывая на прочность, и она не подвела. Эта девочка очень сильная, у неё железный характер. Только жаль, что он всего лишь эпизод в её жизни. Скоро это путешествие закончится, их пути разойдутся. Он простой урк, созданный для войны и походов. Его цель — сражаться и умереть. Его сущность — безумие битвы. Она же... Тряхнув головой, он резко поднялся. Хватит, не стоит думать об этом. Она не для него. И никогда не была для него. Завернувшись в плащ, Брент устроился на ночлег у входа в пещеру. Но ещё долго не мог уснуть, слушая тихое дыхание девушки. Пока не понял, что дышит с ней в унисон. Даже сердце стало стучать иначе. Глубже, торжественнее. Отбивая траурный марш по разбитым мечтам. А утром Брент проснулся один. Девчонка сбежала.